Следующей атакой мы с Вещим, Арсом и Аней положили заклинаниями пятерых игроков Чехова, включая его самого. Мощный залп из разнообразной магии, бесподобный бросок, когда Арс взял Вениамина на прогиб, хитрая комбинация с подменой заклинания на мече в последний момент, и зверь вместе со снарядом влетает в ворота, покрывшись инеем. Вторая атака прошла также успешно, только в этот раз, рискнув, я и вовсе оставил наши ворота без защиты. 8 атакующих разобрали каждый по вражескому игроку, оставив меня один на один с Чеховым. Он попытался сбить меня с ног мощным порывом ветра, но перехватил его заклинание в мгновение ока, сжал до размеров меча и тут же швырнул его Вениамину. Освобожденная сжатая энергия ударила по мужчине с такой силой, что он пролетел метров 10 над полем, а затем еще немного пропахал его. 4-2. После этого игра стала жесткой. Поняв, что от меня можно ждать разных приколов, Чехов пытался управлять командой так, чтобы меня всегда изолировали, но куда там. Я постоянно крал магию из игроков противников и пускал в ход против них их же заклинания. Лишь иногда у варвары, которая соображала очень быстро, и самого Чехова получалось обезвредить меня, и тогда они получали шанс забить. Если честно, противостоять профессиональному игроку было очень непросто. Пусть мои колдовские штучки и давали преимущество на поле, но обычная магия и ее объем у противников были развиты сильнее. Но куда важнее было то, что Чехов мастерски выстраивал тактику даже с незнакомыми ему игроками, и за счет этого у них было преимущество. Через час игры счет был 9-9. Я не показывал вида, но был выжат, как лимон. Чтобы играть с ребятами под предводительством профессионального игрока на равных, мне приходилось прикладывать все возможные усилия. «Я не дам тебе шанса, Апостолов», — усмехнулся Вениамин, — «поигрались и хватит. Теперь ты увидишь, как играют настоящие чаробольщики». «Долго же ты собирался?» — рассмеялся я, — «отсутствие формы сказывается». «Да», — он нахмурился, отошел к своей команде и пару минут что-то им объяснял, а потом они пошли в атаку. Мы сдержали их в центре поля, и через минуту игра превратилась едва ли не в самый настоящий мордобой. Словно забыв, что все мы, вообще-то, играем за один факультет, товарищи по команде хлестали друг друга заклинаниями, сбивали с ног, набрасывались вдвоем-втроем на одного. В какой-то момент Чехов, звери варвара вырвались из нашего окружения и ломанулись к воротам, которые защищали только Антон и Люба. Как раз в этот момент я ускользнул от эликсов, пытавшихся повалить меня на землю, и ринулся атакующим на перерез. Они разыграли какую-то хитрую комбинацию заклинаний, заколдовав мяч тройным плетением. Любу, которой удалось перехватить пас, снесло воздушной волной, а Антон, не заметивший подвоха, подхватил мяч после нее и оказался скован ледяной коркой. Я не успевал напасть на несущегося к воротам Чехова, кинутое мной вслед ледяное заклинание он отбил, даже не оборачиваясь. Зато ему навстречу бросился Макс, стоящий в воротах. На пару-тройку секунд он задержал Вениамина, хоть и оказался скован земляным капканом, но все же не помешал ему бросить мяч в ворота. Глава 10. Гопники и банкиры. Я подкинул себя потоками ветра, используя остатки стихийной магии в искре, и пронесся мимо Чехова на дичайшей скорости. Приземлившись на линии ворот за секунду до того, как ее пересечет мяч, изогнулся в падении, и ногой выпнул его обратно в поле. Останавливаться не было времени. Рванув обратно, по пути я надергал магии из всех, кто только попадался на пути. Чехов попытался атаковать меня сразу 5 заклинаниями. Одно из них сгорело в щите, 2 других я нейтрализовал, 1 ушло в молоко, а вот последнее, огненное, я развернул и жахнул им по Вениамину. Оно тут же взорвалось, попав в его щит, не причинив вреда мужчине, но на пару секунд он замешкался. Этого хватило, чтобы проскочить мимо, мощным ударом в челюсть отправив Чехова на землю. Пробежав еще с десяток метров и испепелив выскочивший из земли живой плющ, я подпрыгнул и с воздуха влетел коленями в грудь зверя, опрокидывая его на спину. Перекатился через голову, выкручивая кулак, ударил под колено одного из эликсов, он с криком рухнул на поле. Я подхватил мяч, тут же перебросил его Арсу, несущемуся справа, и жахнул земляным кулаком по приближающемуся Самсону. Кабанов, увидев, как его перекрывают еще 2, умудрился наложить на мяч двойное заклинание, показать это Ане, и сделал пас. Друга снесли с ног с таким хрустом, что на секунду у меня мелькнула мысль, ему что-то сломали. Но я не остановился, рванул следом за Лисицыной,